Дарлинг пообещала себе не думать об этом и все равно думает. Куда бы засунуть эту проклятую мысль? Хорошо бы в пижамные рождественские шары, но они уже заняты птицами. «Привет!» Кристиан сонно щурится и старается подавить зевок. «Что-то случилось?» «Вроде я слышал крик». «Возьми Лали». Дарлинг обращается только к Исмаэлю, полностью игнорируя своего английского брата-близнеца. У Исы вид не менее заспанный, чем у Кристиана, но он послушно вынимает тело девочки из рук Дарлинг. Господи, какое облегчение! Что с ней? В голосе Исмаэля звучит неподдельное беспокойство. Лучше будет, если ты отнесешь ее наверх. Что-то произошло? А мама... Нет, Дарлинг не в состоянии сказать Исе, что произошло с его мамой. Может быть, чуть позже, но не сейчас. Да и как сделать это в присутствии Лали? И какой именно будет эта скорбная речь, ты знаешь, Исмаэль? Твоя мама лежит в машине, мертвая. Отнеси Лали в детскую и побудь с ней немного. Она просто испугалась. Чего? Я не знаю. Самый лживый ответ из всех возможных. И Дарлинг понимает, что Иса не простит ей эту ложь. В тот самый момент, когда страшная правда о ране на виске Даша всплывает на поверхность, но здесь и сейчас другого ответа у нее нет. Конечно, страшная правда может приблизиться, если Лали снова начнет плакать и звать мать. Но Лали молчит и все крепче прижимается к брату. Если бы было можно, она забралась бы ему под кожу и укрылась ею, как одеялом. Даша тоже укрыта одеялом. Ее гибель заботливо укутана одеялом. Ой, скорее бы дети ушли. Наконец Исмаэль и Лали скрываются в гостиной. Последнее, что видит Дарлинг, — маленькие пятки. Но не розовые, как вчера, перепачканные землей. Так что все-таки случилось? Позабытый было Кристиан снова выходит на передний план. На вас лица нет. Вы знаете, где ключи от машины? От какой машины? От Лэндровера. Кристиан вовсе не обязан знать, где находятся ключи от чужого джипа. Логичнее было бы спросить об этом Исмаэля, но спросить означало бы приблизить к Исе правду на расстоянии волоса. И эту правду услышит еще и Лали, а Дарлинг просто защищает ее, пока сказка про то, что мама просто забралась в маленькую коробочку на поле Залгани, не придумана в подробностях. Вранье. Она не защищает Лали, а хочет защитить себя. А зачем вам понадобились ключи? Понадобились и все. Обычно Шон кладет их в раковину. Ну, то, что стоит на стеклянном столе в гостиной. Дарлинг знает эту раковину. Она полна керамических бус, и Даша время от времени стряхивала туда пепел. Теперь пепел там больше не появится. Принесите. Хорошо, сейчас. Кивнув, Кристиан исчезает за дверью. Надо бы сказать ему, чтобы он переоделся, снял бы свою идиотскую пижаму. Вряд ли Даша понравилось бы, что ее нашел человек в рождественском исподнем. О, нет! Нет, ей теперь все равно. Это Дарлинг не хочет, чтобы Даша была найдена типом в пижаме, слишком комичной для разразившегося кошмара. «Их там нет», — сообщает вернувшийся Кристиан. «Странно. Я сам видел, что Шон положил их туда. А запасные? Я не знаю, есть ли запасные. Тогда придется будить Шона. Это проблематично. Он напился вчера ночью, и вряд ли мы сможем его поднять. Тогда придется будить всех остальных, кто не напился. Что, в конце концов, произошло, а? Идемте. Обратный путь к Лендроверу дается, Дарлинг, легче, чем бег от него с Лоли на руках. Снова начинается дождь, а притихшие утренние краски сменяются более яркими дневными. Лендровер блестит под дождем, как новенький, и поверить, что там, в его чреве, находится мертвое тело, все труднее и труднее. Кажется, Кристиан что-то говорит ей. «Я не видел вас вчера». «Я тоже не видела вас». «Жаль, что вы не попали на фейерверк. Ян устроил фейерверк в саду. Было красиво». «Жаль, что не попала», — согласно кивает Дарлинг. «Наверное, я последую вашему совету. Подарю саксофон этому парню, Исмаэлю. Он играл вчера. Жаль, что вы не слышали. Было красиво». «Жаль, что не слышала». «А Шон напился и чуть-чуть испортил ночь, но не сильно. Помните тот крик?» Дарлинг наконец-то решается. «Какой?» «Детский. Вчера в ресторане. И за день до этого. Наверное, мне нужно извиниться. Я вел себя как дурак». «Не нужно извиняться. Мы не могли найти ребенка, который кричал. Помните? Я ведь извинился. Не нужно извиняться. Я нашла ребенка. Сегодня утром». «Да? Это Лоли. Дочка Шона?» — на всякий случай уточняет Кристиан. «Да». «Но ее не было в том ресторане, где мы сидели, и за день до этого тоже не было. Я знаю. Все произошло сегодня. Вы ведь проснулись, потому что вам показалось, кто-то кричал. Вы сами сказали. Ну, может быть». «Вы сказали, допустим, да, я не очень хорошо спал из-за Шона. Его пришлось успокаивать. Я не буду вдаваться в подробности, но в конечном счете все обошлось». «С Шоном все обошлось. А с его женой все закончилось печально, если дырка в виске вообще подходит под определение печально. Чертов Лендровер никак не хочет приближаться, вот и приходится мастить к нему дорогу воспоминаниями о детском крике, которого не слышал никто, кроме Дарлинг и Кристиана. И вот теперь Дарлинг и Кристиан снова вместе. Хорошо, что это Кристиан, а не кто-нибудь другой. Я просто проснулась, я не знаю, как я спала, но просто проснулась. Спустилась вниз. Сюда? Сначала в сад. Я прошла через черный ход возле кухни, а потом услышала, как кричит Лоли, и прибежала сюда. Надеюсь, ничего страшного не произошло. Я нашла ее возле машины. От которой вы просили ключи? Да. И что там такого в машине? Зачем понадобились ключи? Она заперта. Машина? Да. И вам зачем-то нужно ее открыть. Вы могли попросить ключи у мальчишки. Наверняка он знает, где лежат запасные. Не могла. Почему? Тянуть дальше невозможно. Сейчас она обо всем скажет Кристиану, ткнет его носом в стекло, и на поездке в Вангорват можно будет поставить крест. А ведь Кристиан так хотел отправиться в Ангорват, но загубленный Ангорват Кристиана ничто по сравнению с тем, что ждет Лали и Исмаэля, и Шона. И только кошек можно не принимать в расчет. Загляните в салон. Зачем? Лицо Кристиана за какую-то долю секунды становится бледным. Нет-нет, оно белое, как бумага. А ведь он еще не видел одеяла на заднем сиденье и Даша под одеялом. Загляните в салон. Кристиан приникает лицом к стеклу. Теперь Дарлинг видит только его спину с фланелевыми оленями и рождественскими шарами. Я не понимаю. Бумажно-шелестящий голос Кристиана под стать его бумажному лицу, которое сейчас вдавлено в стекло. Я не понимаю, там кто-то есть. Да. Кто-то лежит, человек? Да. А ведь она попыталась открыть не все дверцы. Только сейчас до Дарлинг доходит, что она дергала водительскую и пассажирскую дверь с той стороны салона, где покоится пробитая голова Даша. Но чуда не происходит. Все дверцы закрыты, да и трудно было бы предположить иное, если сработал центральный замок. Кто щелкнул им в последний раз? Тот, кто запер тело Даша в Лэндровере. Тот, кто унес ключи. Тот, для кого не будет потрясением известие о том, что Даша умерла. А Кристиан? Кристиан потрясен. Я не понимаю. Она спит? Ее, наверное, надо разбудить. Теперь Кристиан делает то же самое, что делала Дарлинг 15 минут назад. Он колотит в стекло сначала ладонью, потом кулаком, и дергает дверцу, и снова колотит, чтобы перестать биться в двери. Дарлинг хватило несколько секунд, а Кристиан все колотит и колотит. Он делает то же самое, что делала и Дарлинг. Пытается хоть как-то заслониться от очевидного. Ее надо разбудить, разбудить. Причитание Кристиана еще невыносимее, чем пронзительный крик Лали. Прекратите! Не выдерживает Дарлинг. Разве вы не видите, что она мертва? Нет, нет, нет, нет, нет. Надо просто открыть дверь. Просто открыть надо. Позвать кого-то еще. Позвать всех. Кристиан снова начинает рвать ручки. Тонкая фланель трещит по швам. Рождественские шары вот-вот разлетятся на куски, и маленькие птички выпорхнут на волю. Нужно только успеть загадать желание, чтобы не было этого ужасного утра, а снова был вчерашний вечер, без раны на виске и потемневшей крови. «Нет, нет, нет, нет, нет, нет», — как заведенный, — повторяет Кристиан. «Возьмите себя в руки, Крис». «Хорошо, хорошо, хорошо». Он, наконец, перестает цепляться за Лэндровер. «Что я должен делать?» «Идите в дом. Разбудите Яна, Ан-Софи». «Я не знаю. Разбудите Яна. И нужно как-то открыть машину, взломать. Идите, идите, Кристиан. А вы? А я побуду здесь». «Шон. Он умрет, когда узнает». «Боже мой, и мальчишка, почему вы не сказали ему, кто-то должен оставаться с девочкой?» «Да, да, конечно, конечно. А она видела?» «Я не знаю, видела или нет. Она кричала, вот и все». «Кричала, как тогда?» — решается спросить Кристиан. «Ничего невозможно изменить. Даже тысяча птиц не помогут, даже миллион. Все было предрешено задолго до того, как они с Кристианом поднялись по ступенькам буддийского храма. Они оба слышали крик. И теперь Дарлинг почти уверена, что тогда в ресторане это был крик Лали, мистическим образом прилетевший из будущего. Теперь будущее стало настоящим. И это самое кошмарное настоящее, какое только можно представить. Погодите, Дарлинг, я хочу сказать, давайте забудем про тот вчерашний крик, иначе разбудите Яна. Да, что ему сказать? Пусть придет сюда. Наверное, надо позвонить в полицию или куда там еще, да. Это придется сделать в любом случае, но сначала пусть придет Ян. Поляк кажется, Дарлинг, самым вменяемым и уравновешенным из всех гостей Даша и Шона. У него есть опыт горячих точек, и он наверняка не раз сталкивался со смертью, с тяжелыми ранениями, с изуродованными телами, с пробоинами в висках. Неизвестно, как он поведет себя, когда увидит пробитый висок некогда любимой женщины. Но надеяться больше не на кого. Есть еще Ан-Софи, но с ней-то и связаны самые большие странности. У женщины-легенды, всю жизнь кочующей по пустыням, должен быть достаточно чуткий сон. Тем более, что спит она у террасы, а это самая ближняя в доме точка к Лендроверу из всех, где могут находиться люди. Погодите, Кристиан, что? До сих пор Кристиан не сделал ни одного шага в сторону дома. Тео, позовите и его. Чем больше взрослых рассудительных мужчин, тем лучше. А Зазу тоже позвать? Идите, Кристиан. А если я встречу мальчишку? Я не смогу сказать ему. И снова Кристиан повторяет: Дарлинг во всем. Самый настоящий брат-близнец. Так и не дождавшись ответа, он идет к дому, и Дарлинг снова остается одна. Она могла бы вернуться в дом вместе с Крисом, но боится того же, что и он, встретить Исмаэля. Встретить сейчас Исмаэля еще хуже, чем находиться в полуметре от мертвой Даша. К мысли о том, что она мертва, еще надо привыкнуть. Приручить ее, как приручают собак. Но собачий опыт Дарлинг плачевен. Она так и не перестала бояться Амаку. Куда подевался пес? Он должен был защитить Даша. И не защитил. Он не поднял тревогу, хотя псы чутко реагируют на все, что связано с их хозяевами. Не убил совершенно бесшумно того, кто нажал кнопку на пульте центрального замка Лендровера. Почему? Один из вопросов не самый важный, но Дарлинг по-прежнему цепляется за необязательные мелочи. Ответ обнаруживается, когда она в полном опустошении садится на кирпичный бордюр, который отделяет некое подобие клумбы с кустарником от вымощенного плиткой двора. До сих пор Дарлинг не приближалась к кустарнику, ограничиваясь беглым созерцанием огромных, похожих на лилии, цветов. Вблизи цветы еще больше похожи на лилии, хотя пахнут не так остро и одуряюще. Они вообще не пахнут. Почти. Есть лишь легкий, постоянно исчезающий аромат, но определить, насколько он приятен, сладок, терпок или отталкивающий, Дарлинг не в состоянии. Она сидит на теплом мокром кирпиче уже несколько минут, а вестей из дома нет и нет. Неужели так сложно разбудить Янека, окликнуть Ан-Софи, поднять на ноги Тео? Дом наполовину скрыт тушей Лэндровера, но и по оставшейся половине понятно, там ничего не происходит. Куда же подевался Кристиан? И что-то еще, кроме пропавшего Кристиана и запертой в машине мертвой хозяйки, беспокоит Дарлинг. Темное пятно на периферии зрения, слегка прикрытое десятками низко свисающих ветвей. Пятно никуда не движется и не изменяет конфигурации. И лишь когда Дарлинг оборачивается, проступает во всех подробностях. Амаку. Он лежит неподвижно в метре от Дарлинг, уткнувшись мордой в лапы, и смотрит на нее остекленевшими глазами. Пес мертв. Шерсть, которая еще вчера казалась Дарлинг гладкой и блестящей, уже успела потускнеть и местами свалялась. Какой масти был Амаку? Дарлинг пытается вспомнить и не может, но какой бы ни был, теперь она изменилась. Теперь доминирует черно-коричневый, слегка припорошенный мелкой пылью, и это напоминает Дарлинг цвет большинства африканских статуэток из кабинета Даша. Дарлинг вглядывается в остекленевшие, остро блестящие глаза мертвого пса. Да чего же неприятное зрелище, но оторваться от него невозможно, потому что с глазами Амаку что-то происходит. Они не тускнеют, как шерсть, и не гаснут, они просто меняют цвет. И снова Дарлинг не успела зафиксировать, каким он был еще несколько секунд назад, но теперь зрачки темнеют, становятся черно-коричневыми. Их присыпает мелкой пылью или песком, и вот уже Амаку кажется Дарлинг одной из скульптур, вынесенных из гостиной на пленэр. Ее вдруг пронзает мысль об остальных скульптурах. Какие из них были созданы людьми, высечены из камня, вырезаны из дерева, обожжены в керамической печи, а какие повторили судьбу Амаку? Когда-то живого пса, а теперь ни мертвого и ни живого. Другого. Спасет ли Амаку его новая оболочка от разложения и тлена? Или это будет не спасением, а лишь видимостью спасения? Как если бы ядро грецкого ореха благополучно сгнило под не потерявшей свой товарный вид скорлупой. А если то же самое случится с телом Даша? И поднявшись прямо сейчас и заглянув в машину, Дарлинг не увидит там женщину, пусть и мертвую, а увидит статуэтку. Ее отнесут в дом и поставят на полку за стеклом, рядом с тем, кого Лали зовет Миком. Возможно, Лали станет называть статуэтку Африкете. Или придумает ей другое имя, как она обычно делает с именами людей, которые ей нравятся. А новая Даша обязательно понравится ей, потому что Даша нравится всем. Все влюблены в Даша. Или почти влюблены, или находятся под гипнотическим воздействием ее обаяния. Все. Кроме того, кто закрыл машину и внес ключи. Дарлинг уже готова вскочить на ноги, чтобы проверить свою догадку немедленно, но что-то мешает ей подняться. Аромат цветов, который казался ей настолько ненавязчивым, что его не было слышно вообще, теперь удушает. Забивается в ноздри, в каждую пору на теле, перехватывает горло молодыми побегами так плотно, что они не выдерживают, рвутся, и из них начинает сочиться млечный сок. Возможно, эти невидимые травянистые плети, перехватившие горло Дарлинг, источают аромат не цветочный, плотский. Так пахнет свежеразделанное мясо. Дарлинг помнит это со времен нечастых священных действий папочки на кухне. Запах сырого мяса неприятен. И предназначение цветов — отбить его, сделать незаметнее, сделать так, чтобы жертва не подозревала ничего до тех пор, пока ловушка не захлопнется. Декоративная смерть Амаку выглядит менее трагично, чем запертая в машине смерть Даша. Но от этого она не перестает быть смертью. «Кустарник ни при чем», — убеждает себя Дарлинг. Амаку был стар. Об этом говорили ей обитатели дома. Он должен был умереть и умер. Просто это случилось сегодня, а могло случиться вчера или завтра. Несколько часов или даже дней, недель ничего не решают. Все просто совпало в одной точке пространства, на которой растет кустарник и стоит автомобиль. Сверхъестественным здесь не пахнет. О сверхъестественном можно задуматься в доме, если обладаешь соответствующим буйством воображения, но никак не на улице, с пальмами совершенно обычными, забором совершенно обычным, хотя и высоким, под стать крепостной стене, самыми обычными деревянными воротами с калиткой. На улице идет банальный тропический дождь. Его отвесные струи лупят сейчас по плитке и бурлящими ручьями устремляются к нескольким стокам. Ни одна краска не выбивается из общей гаммы. Все пребывает в обычной для этих широт гармонии. Кустарник тоже часть вполне гармоничного пейзажа. Ведь не привезли же они из Африки еще и кустарник в самом деле. Его мясные запахи, присыпанные ванилью и кориандром, плод почти свихнувшегося воображения Дарлинг, что неудивительно после увиденного в машине. Приходится признать, в данный конкретный момент, прямо посередине ливня, Дарлинг не совсем адекватна. Сидит на кирпичах между двумя смертями и пытается рассуждать о цветах. Будь Дарлинг адекватна, потрескивание веток и шорохи прямо за спиной испугали бы ее. А ведь сейчас она слышит именно это — шорох и потрескивание. Это не восставший Амаку. Она по-прежнему видит его тело, кто-то другой. Там, в глубине зарослей у самого забора, спрятался кто-то еще. Не тот ли человек, который запер машину, но так и не смог уйти? Появление Лали напугало его. Вот он скрылся за ветками и тонкими переплетающимися стволами и сидит здесь до сих пор, и сидел все то время, пока Дарлинг билась в дверце машины, открывала Лали от крыла Лендровера, несла ее в дом и разговаривала с двумя только что проснувшимися парнями. Это заняло не слишком много времени, но его было достаточно, чтобы выбраться. Или достаточно, чтобы забраться.